только лапать грудь. Где пристроить муть? Все хотите пудинг. Жизнь она же крутит, я по ней лишь труден. Не ищите скрутит, путь он сложен, труден. Но выхода тут нет. Планету все по трафарету. Кокеток, он закончен слепо. Жизнь это ведь деньги, отношения деньги. Все лишь страх и гэмби, ты лишь только плейби. Я не Ромео и не Месси Лео, время напотел, что ты так спотел. Но здесь кто же там напел, это беспредел. Нужно ли хотел и в рэпи. Зелище в складчину, ну нет, время делать качевай. Вряд ли что-то значит тут все эти песни мрачному. Эти, уязвим ты этим. Мир необходим тебе, чтобы остался жив. Но вряд ли счастье в нем ты встретил. Хоть искал, но метил. Семья хочет петинг, вроде как в газете. Но не забыл. Встал, в небо листал. Где был весна? Все мы песка. Влево и стал. Нету места. Бредом искал, бегал, простал, слепо. Да я вижу все таких же одиноких, но надвиже скованных, скованных, скованных, нет стованы. Зашоренных нет истории, им не вторим, это горе. Да и самого боясь быть одиноким посещает планету, все по трафарету. Кокеток, он закончен слепо. Жизнь это ведь деньги, отношения деньги. Все лишь страх и геймби, ты лишь только плейби.